Глава 8. Литва, Псков. «Лабас Ритас, добрый день!» — лилась из колонок музыка. В такт ей приплясывала на кухне светловолосая девчонка, одетая в одну лишь клетчатую мужскую рубашку. Не просто плясала, что-то жарила, точнее, запекала в духовке. Напевала, то и дело смахивая непокорную, падающую на лоб челку, испачканной в ржаной муке рукой. «Лабас Ритас», — заглядывая на кухню, поздоровался Игорь. «Добрый день. Вернее, доброе утро. Ты что это ни свет ни заря поднялась? Проснулся, а тебя нет». «Калитки пеку», — оглянувшись, улыбнулась девушка. «Оля. Олик. Любимая». Тонкая, аристократически хрупкая фигурка, чистая, слегка вытянутая личика с тонкими нежными чертами, струящиеся светло-русые локоны, ослепительно-синий взор, легкий румянец на щечках, а когда улыбка на щечках, милые ямочки, почти такие же, как и на пояснице. Подойдя ближе, молодой человек обнял возлюбленную, нежно целуя в шейку. Потом опустился на колени, приподнял рубашку. Оленька обернулась, прикрикнула нарочито грозно. «Эй! Ты что это делаешь-то?» «Ямочки твои хочу поцеловать, которые на спинке». «Отстань!» «Ух, какие!» «Сказала же! Вот я тебе сейчас мукой! На!» Осыпав Игоря мукою, Ольга глянула на него и расхохоталась. «Ну ты прям мельник!» «Мельник не мельник, а...» Быстро поднявшись на ноги, молодой человек погладил девчонке животик, полоскал грудь, теребя между пальцами нежные твердеющие сосочки, осторожно стащил рубашку, поцеловал между лопатками спинку, снова погладил грудь. Ольга затрепетала ресницами. «Ну, калитки же пригорят!» «А мы быстро! Ты только вот так, нагнись!» Быстро не получилось. Сначала влюбленные наслаждались друг другом на кухне, потом перешли в спальню, вернее, Игорь унес туда Оленьку на руках. А уж там стало не до калиток. Так что опомнились только тогда, когда из кухни явственно потянуло паленым. «Ой, ой, я же сказала, калитки горят!» Первая партия, конечно, сгорела почти что до угольков, и Оленька быстро приготовила вторую. Закатала в конвертике из ржаного теста картофельное пюре, помаслила маслицем, сунула под нос Игорю в руки. «В духовку поставь. Поедим и в ателье поедем. Платье заказывать. И еще надо бы список уточнить, дополнить». «Какое платье?» Молодой человек недоуменно вскинул брови. «Какой список еще?» «Здрасте, пожалуйста». Голенькая Оленька повернулась, со всей страстью уперев руки в бока. «До свадьбы, между прочим, месяц остался. Ты понимаешь, месяц. А у меня еще платье не готово. А список? Ты же сам хотел кого-то еще пригласить». «А кого мы вообще пригласили-то?» Игорь в самом деле не помнил, не соображал. Правда, кое-что все же вдруг вспомнил, сразу же изменившись в лице. «А сестричку мою пригласили? Лаому?» «Конечно!» — Оленька всплеснула руками. «Ну уж про родственников не забудем же!» «А с Лаомой все в порядке?» Игорь гнал от себя неприятные воспоминания, известие о трагической гибели сестры, горе в глазах приемной матери, нудный летний дождь на похоронах. «С Лаумой? Да не все». «Не все». «С парнем она своим поссорилась. Ну, с Димкой. Одна сказала, придет». «С Димкой. Поссорились». Молодой человек почувствовал вдруг, как поднимается, растет откуда-то изнутри бурная, рвущаяся наружу радость, такая, от которой хотелось петь. «Значит, Лаума, она жива! Жива! И Оленька вон жива! Замуж за него Игоря собирается, и в жертву ее не принесли, и вообще все, что было, просто страшный, отвратительный сон». «Ну, конечно же, сон! А как же?» «Олик, у нас какое число сегодня?» «Суббота». «А месяц какой?» «Месяц сентябрь, год нынешний. И вообще мы на планете Земля в галактике Млечный Путь», — пулеметом выдала девушка и вновь подбоченись показала язык. Так понятно? Вроде не так уж и пили вчера». «Ой», — тихо обомлел Игорь, — «не так уж и пили. Да я от тебя почти каждый день пьяный, вот. Значит, и правда сон». «Лаума, кстати, нас в ателье встретит. Платье примерять будем». «Сон. Все эти шумите деревья, рыцари, литовцы, жрецы. Точно сон. Господи, как хорошо-то! Славно как! А вот Оленька не сон. Вон стоит у плиты, голенькая, манящая, аппетитная. А ну-ка, иди-ка сюда. Хотя нет, сам возьму». «Опять? Ой, ну что ты делаешь? Опять же калитки сгорят». «Сгорят. И черт-то с ними». Усадив девчонку на стол, Игорь погладил ее по плечам, по талии, покрыл поцелуями грудь, потом сполз губами по животику, ниже, ниже, ниже, раздвинул руками бедра. Оленька выгнулась, застонала, закусила губу, задергалась, исходя томным любовным соком. Не в силах больше терпеть, Игорь выпрямился и, чувствуя, как душа его улетает куда-то высоко-высоко в небо, обхватил тонкий стан возлюбленной, окунулся в трепетный омут ее широко распахнутых глаз, синих-синих, как высокое весеннее небо. Или нет? Серых, как дождевые тучи. Серых, да. Лежащая под князем девчонка дергалась и стонала, и даже едва не расцарапала любовнику спину и грудь. Не со зла, а от нестерпимо нахлынувшей страсти. Ах, как она стонала, как изгибалась, как подавалась навстречу всем своим горячим лонам. Стонала, кричала, шептала, закатывая глаза. «Ах, князь, милый князь!» «Сауле, милое солнышко, солнышко!» Да, это была солнышко. Не Ольга, нет, и не квартира в Питере. Походный шатер в дремучих литовских лесах. Брошенная на землю кошма и горящий светильник, тепло и хоть какой-то свет. Медные локоны, узкое красивое лицо, нежное с шелковистой кожей, тело. Сауле. «Я знала, что ты явишься, князь», — погладив Даумантаса по груди, шепотом призналась дева. Кунигас ласково погладил Сауле по спине. «Это ты рассказала о нас монаху?» «Брату Симеону? Да, я просила его найти тебя и позвать». «Как ты попалась к Герденю?» Солнышко повела плечиком. «Просто гостила у Тройната, вернулась из Жемайтии». «За новым поручением?» «Скорее за наградой, но и за новым, да. Эй, с тобой все в порядке?» Кунигас вдруг побледнел. Понял, что не то и не так спрашивает. Совершенно не о том идет разговор. «Сауле, я только что видел сон». «Знаю. Это был ты и не ты». «Можешь объяснить?» Давмонт сверкнул стальным взором. «Ты же раньше говорила, что нет». «Теперь могу», — тихонько засмеялась дева. «Я долго расспрашивала богов, молила, ради тебя, между прочим. Да и так, просто хотелось разобраться самой». «Ну, не томи!» Игорь едва не взорвался гневом. «Говори же! Моя сестра Лаума, моя невеста, они...» «Они живы», — опустила ресницы жрица. «И будут жить». «Но как же проклятие Миндовга?» «Ты снимешь его. Уже снимаешь. Тем, что ты здесь. И ты там. И они там». «То есть, подожди». Игорь тряхнул головою. «Ты хочешь сказать, что там, в этом сне, это на самом деле?» «Конечно». Девушка уселась на кошме, скрестив на груди руки. «Пока ты здесь, они будут жить. Там, вместе с тобою, который тоже там. Ты искупляешь вину, понимаешь? Ты, который здесь». «Так я не могу вернуться? Никогда?» «Только во сне. Пойми, ты там уже есть». «А здесь?» Кунигас вздохнул с небывалой доселе грустью. «Здешний я. Кто?» «Твоя душа и кусочек души князя». Саули изъяснялась довольно путанно. Но суть, главное, Игорь для себя уяснил. И это его, мягко говоря, не порадовало. Оставаться здесь, в теле первобытного литовского князя, на всю оставшуюся жизнь, без малейшей возможности выбраться, это было больно. Утешало лишь одно. Таким образом, Игорь Давмонт искупал вину, снимал с близких страшное проклятие Миндовга. Но никоим образом в будущей радости не участвовал, оставаясь в подлом и гнусном средневековье. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Жуть. «Ты же встретишь ее», — одеваясь, неожиданно утешило солнышко. «Свою прежнюю любовь, синеглазую деву». Князь дернулся. «Ольгу?» «Не знаю, как уж ее там зовут, но встретишь, я это вижу, чувствую. Встретишь, узнаешь, и она узнает тебя». «Но как же...» «Все, князь, больше ничего не могу сказать, больше ничего не вижу». Засунув за пояс тонкий кинжал с узорчатой изящной рукоятью, юная жрица откинула полог шатра. Светало, и первые лучики солнца уже золотили высокие вершины сосен. Видневшееся невдалеке лесное озеро сияло холодно-синью, в низинах серебрился иней. Князь простился с Саули на развилке. Жрица не захотела ехать в Псков, собираясь податься обратно в Жемайтию. Польский князь Святослав Ярославич, сын князя Ярослава Тверского, младшего брата Александра Невского, принял беглецов с честью и даже уговорил новгородцев не ходить походом на Псков, чтобы выгнать оттуда Давмонта, печально известного как убийцу Миндовга, с коим у Новгорода были прекрасные отношения. Всеми этими милостями беглый нальшанский князь был осыпан вовсе не только потому, что выручил из беды воинов из знатных псковских семейств, хотя и это сыграло свою роль. Главное же, слава Давмонта как великого воина, его дружина, около сотни воинов-литвинов, хорошо вооруженных, опытных в ратных делах и совершенно не боящихся смерти. И еще одно. Пришлый князь Литвин не был искушен в русских интригах и ни в свои дела не лез. Для жительства и кормления воины Давмонтовой дружины получили земли близ Пскова, на берегу реки Великой. Сам же князь поселился в Детинце, или, как говорили псковичи, в Кроме, Кремле, в отдельных палатах, точнее сказать, хоромах, состоявших из нескольких просторных бревенчатых изб, соединенных крытыми переходами, хозпостроек и обширного, огороженного солидной оградой двора. Хитрый Святослав Игоревич решил использовать Давмонта и его литвинов для борьбы не только с крестоносцами, но и с Новгородом, коему формально подчинялся Псков, унизительно именовавшийся новгородским младшим братом. Брат Симеон, как оказалось, пользовался в Пскове большим уважением, а также имел влияние на архиепископа. Трое власть придержащих, князь Святослав, Симеон и архиепископ, придерживались твердого мнения о том, что язычникам властвовать в Пскове как-то невместно. Симеон Странник, на правах доброго знакомого, принялся навещать Кунигаса и склонять его к крещению, с каждым днем с радостью замечая, что все его проповеди падают на благодатную почву, и уже очень скоро можно будет ожидать самых живительных всходов. Еще бы! Игорь Ранчес очень хотел креститься, собираясь совсем вытравить языческую сущность Даумантаса и видя в том надежнейшего помощника в лице православия и брата Симеона конкретно. Так что дело сладилось быстро, уже в марте, на Масленицу. Давмонт принял крещение и был наречен именем Тимофей, которое использовал весьма редко, но христианином все ж таки стал. Большая часть дружинников-литвинов тоже крестилась вслед за своим князем, впрочем, некоторые все же упорствовали в язычестве, Давмонт их не неволил, пусть живут как хотят. Потирая руки, князь Святослав Ярославич намеревался уже в самое ближайшее время использовать Тимофея Давмонта против тевтонских рыцарей или против литовцев, палачан, кто первый сунется, ну или напасть самим, так сказать, упредить. Однако в Великий пост никто воевать не хотел, ждали Пасхи. С Пасхой же пришла весна, и все дороги сделались непроезжими, так что волей-неволей приходилось ждать настоящего тепла. В ожидании этого Давмонт был брошен на соблюдение порядка в самом Пскове, ибо обнаглевшие разбойники без всякого стыда терзали путников средь бела дня даже на главных городских улицах. В курс дела пришлого князя вводил некий Степан Тиун, коего Игорь нарек про себя полковником, ибо Тиун отличался статью, носил небольшую бородку и усы, чем-то одновременно напоминая последнего русского царя Николая II и последнего императора Франции Наполеона III. Полковник возглавлял городскую стражу и, надо отдать должное, дело свое знал. Летом они в лесах, за Великой, усевшись на широкую скамью в княжьих хоромах, Степан увлеченно характеризовал контингент. Зимой так же в лесах, а вот в распутицу в городе. Что лиходеям в лесах делать, когда дорог нет? Да ни один обоз не проедет, ни один человечишка не пройдет. «А что же порядок на улицах не навели?» — прищурился Давмонт. «Неужто не схватить, не прищучить злодеев?» «Мелочь можно», — Степан спокойно кивнул и пригладил бородку. «Однако же те, что крупнее, таятся. Ну, бог даст, выловим. Да. Главное-то в одной шайке девка. Про то дознались. Возьмем завтра. Ты только людишками помоги, княже. А то не ровен час». Шайку брали, что называется, без шума и пыли. Еще загодя воины Давмонта заняли отведенные им места, окружив почти по периметру район, примыкавший к Михайловой улице, близ деревянной церкви святого Михаила Архангела. Невдалеке, за яблоневыми садами, виднелась городская стена, тоже деревянная, потемневшая от времени и вся в прорехах. Стену эту полковник Тиун как-то проигнорировал, как видно, рассчитывая, что лиходеи далеко не убегут. Тем более от воинов-литвинов, плечистых, умелых в бою и, по слухам, не знающих жалости. Отправив Любарта с Тиуном, князь спешился, бросив поводья Гинтарсу, и задумчиво сорвал с ветки темно-красное переспевшее яблоко. Куснул — сладко. Видать, прихватило первыми заморозками, оно и на пользу фрукту пошло. Отпробовав, Давмонт Тимофей милостиво кивнул слуге. Да давно не слуге уже, другу, в крещении нареченному Иваном, да так к новому имени и непривыкшему. Впрочем, и сам-то Кунигас не привык. В Литве его звали Доумантасом, а здесь Давмонтом. Тимофеем лишь некоторые, в том числе и брат Симеон. Гинтарс Иван поправил на голове шапку, да привязав обоих коней, своего и княжьего, тоже сорвал яблочко. Скривился. «А это горьковатое что-то!» «И черт с ним!» — осклабился князь. «Коней понадежнее спрячь, и пошли-ка с тобой к стенке. Хоть и не княжеское дело, все же поглядим, а вось кто и выскочит». И впрямь. А что еще делать-то? Нынешний октябрьский денек выдался теплым, солнечным и сухим, как нечасто бывает. Многие горожане покинули свои усадьбы до лавки, прогуливались по улицам, чинно раскланиваясь со знакомыми, заглядывали на торжище, приценивались, шутили, смеялись. В самом конце улицы устроили кулачные бои. Зрители смотрели на бойцов с небывалым азартом, подбадривали, свистели, бились об заклад. «Может, и мы глянем?» Гинтарс смущенно склонил голову на бок. «Может, и глянем. Погодь». Со стороны приземистой корчмы, ее-то как раз и окружили, вдруг донесся залихватский свист. Перепрыгивая через ограду из питейного заведения, в разнобой побежали людишки кто куда. Кто на Михайловскую, кто подальше, к одноглазой церквушке Фрола и Лавра, там теснились, мялись полуземлянки-избенки, было где спрятаться, облаву пересидеть. Большинство, как заметил князь, именно туда и бросилось. И вот только один. Он выскочил из-за яблони и побежал прямо на князя. Ловкий такой парнишка в длинной пасконной рубахе и немецкой колпаком шапке, натянутой почти на самые глаза. Узкие, почти что девичьи сапоги зеленого софьяна, на левом запястье сверкал золотой браслет. Выскочив, юный лиходей побежал прямо к стене, к прорехам. Видать, там можно было пробраться, уйти, если б не князь с Гинтерсом. «Эй, далеко собрался, паря?» В ответ тут же просвистел нож. Кунигаса спас только воинский опыт. Пригнулся, бросился влево, выхватив меч. «А ну, стой!» В три прыжка Давмонт догнал лиходея, тот резко обернулся, взмахнул кистеньком. Ловконько этак махнул. Да ведь и князь не лыком шит был. Уклонился, совершил ложный выпад, да резко ударил кулаком под грудь. Злодей согнулся, выронив кистень, и хватал воздух, словно выброшенная на берег рыба. «А ну, вяжи его, Гинтерс! Дай шапку сними! Поглядим, что за фрукт, что за яблочко!» Юноша послушно исполнил приказанное. Ловко связал руки лиходею кожаным ремешком, сорвал с головы шапку. Каштановые локоны хлынули по плечам, зеленые глаза зыркнули звериным взором. «О боги! Рагнеда!» Узнав старую знакомую, воскликнул князь. «Так вот ты чем тут промышляешь? Но все равно рад, что жива. Только вот на меня по что кинулась?» «Так это ты сам? Ой, Давмонт, князь, ты ли?» Зеленые глаза округлились, осыпались искрами. Вот-вот все вокруг подожгут. «Ты что же, обо мне не слыхала?» Улыбаясь, вкрадчиво осведомился Давмонт. «Я же тут теперь, в Пскове, у вас». Разбойница облизала губы. «Слыхала про какого-то литвина, Тимофея». «Так это я и есть». «Ну, развяжи тогда. Отпустишь?» «Отпущу. Что уж с тобой делать? Развяжи, Гинтерс». Кунига смахнул рукой и хмыкнул. «Ишь ты, опять в мужском платье. Ладно, беги. Может, пригодишься еще». «Уже пригодилась». Освобожденная от пут девчонка, однако вовсе не собиралась убегать, по крайней мере, сию же секунду. Наоборот, огляделась вокруг, подошла ближе и, взяв Кунигаса под руку, понизила голос. «Послушай-ка, князь, коль уж ты, Тимофей, тебя убить собрались, и уже очень и очень скоро». Вот это была новость. Убить. Кто-то, выражаясь терминами 21 века, заказал Давмонта банде Рагнеды. Хорошо, хоть эта хитрая девчонка, обязанная Кунигасу жизнью, все же предупредила о грозящей опасности, хотя имя заказчика не назвала. Уклонилась от прямого ответа, посоветовав поискать лиходея среди могучих и мудрых мужей. Вот и думай теперь, кто эти мужи, могучие и мудрые. Первым в голову пришло Вече. Псковское народное собрание было не таким голосистым и буйным, как в Новгороде. Однако же влияние все же имело, и не такое уж маленькое. Вряд ли вечникам мог понравиться князь, да любой, ограничивавший их свободу. Псковский князь, кстати, имел куда большую власть, нежели новгородский, особенно в трудную годину, а легких в те времена почти что и не было. Да что там почти, вообще. То рыцари нападут, то литовцы, то старший брат Великий Новгород пасть откроет, прижмет. Многие псковичи откровенно тяготились своим приниженным по отношению к Новгороду положением и мечтали вырваться от его братской опеки, получив полную самостоятельность во всех делах. Кстати, эти-то вечные мужи проявились первыми, через ту же Рагнеду. Юная разбойница явилась на двор князя в один из вечерних октябрьских деньков, точнее, раз уже стемнело, так и вообще ночью, хотя и было-то еще часов 8 вечера или чуть больше. Новоявленные христиане, Давмонт, Любарт, Гинтерс и прочие только что вернулись с вечерней службы в храме Святой Троицы и собирались ужинать. Въехав во двор, князь легко спрыгнул с коня и, бросив поводья подбежавшим слугам, уже собрался подняться по высоким ступенькам крыльца, как вдруг услышал поднявшийся у ворот шум. «Там дева какая-то», — доложил Любарт. «Говорит, тебя видеть хочет». Вообще-то Давмонт не принимал по ночам никаких гостей. Слишком уж это выглядело бы подозрительно. И верный нальшанский боярин об этом знал. Однако вот доложил. Все же дева. Так веди ее сюда. Поглядим, что за дева. Здравствуй, князь. Сверкнули из-под убруса зеленые очи. В гости к тебе. Пустишь? Такую красавицу как не пустить? Узнав Рагнеду, улыбнулся Давмонт. Входи, входи же. Ужинать с нами будешь? Я не голодна. И уж извини, на ужин в другой раз напрошусь. Юная разбойница вела себя не то чтобы нагло, но вовсе не так, как в те времена было принято вести себя молоденьким незамужним девушкам. Ну так она и не была обычной девушкой. Разбойница, атаманша, авантюристка, к тому же буйной варяжской крови. «С тобой хотят говорить некие люди», — оглянувшись, тихо промолвила дева. «Что за люди? Когда?» «Увидишь, узнаешь. Они хотят встретиться тайно. Завтра в полдень на том берегу реки у старой варяжской деревни. Приходи один. Впрочем, можешь взять того смазливого юношу». «Гинтерса?» «Не знаю уж, как его зовут». «Как я найду место?» «Спустишься к пристани. Перевозчик окликнет тебя. Покажет». «Так», — задумчиво протянул князь. «Так и не зайдешь?» Вновь сверкнула зелень очей. «Нет, пора мне. Да и тебя не хочу смущать». Князь улыбнулся. «Да не смутило бы». «Не сейчас. Пока. Прощай, княже. И помни, завтра в полдень на пристани. По левую руку, там, где сушат свои сети рыбаки». Сети уже не сушили. Кончался сезон, хоть и погодка баловала последним осенним теплом, солнышком. По всему берегу реки Великой, по обе стороны от пристани, горели багрянцем клены, шевелили желтыми прядями увядающие березки, царственно теряли листву стройные красавицы липы. На пристани шла бойкая торговля. Прямо с лодок продавали парное мясо, свежую рыбу и дичь. Лодки, большие плоскодонные ладьи-насады и никаких крупных судов. Верховские волоки были для них мелковаты. Зато насады покачивались на волнах в изрядном количестве. Деловитые грузчики, кряхтя и ругаясь, шастали по дощатым мосткам, таская на берег бочки с медом и воском, кипы мехов, да суконные тюки, штуки. По левую руку. Хм. Давмонт погладил рукоять меча и оглянулся на Гинтерса. «Никого не видишь?» «Да нет». Они походили по пристани, где было указано Рагнедой, еще минут 10, пока не услышали заливистый свист, раздавшийся с одной из только что причаливших к пристани лодок. Перевозчик, худой мальчишка в армячке и надвинутый на глаза шапке, помахал рукой. «Сюда давайте, ага!» «Ты от Рагнеды?» Отрок в ответ ухмыльнулся, сверкнул глазищами изумрудными. «Черт!» — перебираясь в лодку, хмыкнул Давмонт. «Ты у нас едина во всех лицах, дева! Что, больше некому?» «А зачем лишние глаза и лишние уши?» Пожав плечами, девчонка взмахнула веслами, ловко направляя челнок к противоположному берегу, густо поросшему ольхой и густой плакучую ивой, уже почти потерявшей листву. «Ходка гребешь», — всматриваясь в заросли, скупо похвалил князь. «Умеешь?» «Я много чего умею», — скинув армяк, разбойница навалилась на весла, приналегла, и литовский беглец невольно залюбовался ею. Как двигались ее руки, тонкие, но мускулистые, крепкие, как ходили под рубахой лопатки, как... Немного погодя, челнок въехал носом в заросли камыша, осоки и рогоза. Давмонт с Гинтерсом выпрыгнули на берег и зашагали вслед за своей юной проводницей. По левую руку от узкой рыбачьей тропы на холме виднелись какие-то серые бревенчатые строения, скрытыми дерном и серебристой дранкой крышами. Строение окружал частокол, не особенно и высокий. Верно, это и была та самая варяжская деревня, о которой говорила разбойница. Впрочем, путники туда не пошли, а свернули в Орешник. Там уже маячили четверо всадников в длинных цветных плащах и меховых шапках. Давмонт напрягся и положил руку на рукоять меча. Гинтерс же вытащил из-за пояса два ножа, в любую секунду готовый метнуть их по приказу своего господина. «Это они», — обернувшись, успокоила Рогнеда. «Идите и ничего не опасайтесь». «А ты?» «А я у челнока подожду. Не хочу чужие секреты слушать». Давмонт одобрительно покивал. «Это она верно сказала. В чужих тайнах ничего хорошего нет». «Рады видеть тебя, князь!» Когда Давмонт с Гинтерсом подошли к орешнику, все четверо всадников уже спешились и поклонились. «И вам здравствовать!» Кунигас пристально оглядел незнакомцев. «Да, судя по манерам и одежде, люди далеко не бедные, более того, облеченные властью. Я Козьма Косорыл, боярин, в Пскове не последний», осанистый бородач с пристальным взглядом, похоже, был тут за главного, или просто говорил от лица всех остальных. «Это други мои, боярин Митрофан Окуньев, Митря Лобзев, Теун и боярский сын, Дакинфей Акулов, заморский торговый гость. Все мы на вече псковском не последний голос имеем». Представляясь, все мужчины по очереди поклонились вновь. «Есть у нас к тебе одно дело, князь. Надо отдать должное, представители псковского боярства и купечества не тянули кота за хвост и изложили свои хотения сразу, коротко и вполне ясно. Сильно тяготила их опека Великого Новгорода. Пригородом Коева и считался Псков. Бояре хотели куда большей самостоятельности, чтоб Новгород в их дела не лез. А для этого был нужен сильный свой князь, не связанный с интересами новгородского боярства и Софийского дома. Вообще ни с чьими интересами не связанный и нуждающийся в поддержке. Давмонт в таком разе был бы идеальной кандидатурой. Правда, тут нужно было осторожничать. Сколь слыхивал, и Святослав Ярославич, князь, новгородцев не жалует. Не жалует, да лебезит. Слово поперек боится сказать. Это к нас совсем подожмут новгородцы. Нет, княже, коль ты с нами, мы вече тотчас соберем, и тогда... Козьма Косорыл неожиданно замолк и, глянув на князя, заговорил уже куда проще, без всяких призывов и пафоса. «Пойми, князь, как двум медведям в одной берлоге не ужиться, так и в одном городе двум князьям. Святослав тебя позвал, потому как немцев опасается и литовцев, палачан. Новгород против них просить — это что-то дать надо. Посадник да архиепископ всегда себе на уме. Хоть немцы и их враги тоже. А чтоб вольности наши прижать, новгородцы не погнушаются и литовцев натравить, и с рыцарями столкнуться. Любят чужими руками жар загребать. Любят. Святослав же наш, ни рыба, ни мясо, и вашим, и нашим, так. Отца своего Ярослава Тверского поддержкую только и жив». Давмонт, вернее сказать Игорь, понятливо покивал. Местные господа депутаты хотели обособления, это ясно. Только вот в каких пределах? «Вы что от Новгорода-то хотите? Только четко, все поконкретнее, ага. Чтоб в наши дела не лез. Но это общие слова, я же сказал, четко. Чтоб посадника своего не присылал, чтоб мы выбирали, чтоб законы свои, иначе зачем вече у нас? Торговые договоры самим заключать, и с Ригой, и с Ревелем, и с Юрьевым Дерптом, и с орденскими землями тоже. Ну, про договоры это-то уж слишком, Акинфей. Не надо медведя дразнить. Хотя бы на посадника согласились, ага». «Я вас услышал». Игорь заложил руки за спину и негромко спросил. «Теперь, любезные господа, уточним циничней. Что я и мои люди с этого будем иметь?» «Власть, князь!» — тут же отозвался Косорыл. «И нашу поддержку! В этом мы тебе поклянемся! Клянемся, а, други? Клянемся! Именем Христовым и Животворящую Троицей! Аминь!» Давмонт согласился, почти не раздумывая. А что было делать? Сразу же рассориться с самыми влиятельными местными людьми, уповая на поддержку Святослава, у которого и власти-то было чуть-чуть. Хотя вот новгородцев смог уболтать, так это не он, а отец его Ярослав. Новгород, впрочем, Покуда особо дразнить не надо. Тихой сапой все. Силу для начала набрать. Тепло простившись с депутатами Веча, князь и его верный слуга спустились обратно к реке, к зарослям. Странно, но Рогнеды нигде видно не было. По крайней мере, в пределах видимости. «Наверное, в челноке дрыхнет», — вслух предположил Гинтерс. «Солнышко-то, эван, печет». «Ну, печет — это, конечно, смело сказано. Всего-то градусов 10-12 с плюсом, разумеется. Хотя на солнце-то и все 15 будет. Но не позагораешь, ага». «Может, кликнуть ее, княже? В этих зарослях сами мы челнок не отыщем». Давмонт пожал плечами. «Ну, покричи». Набрав в грудь побольше воздуха, Гинтерс открыл было рот, но закричать не успел. Резким ударом князь повалил парня на земь, прижал, пропуская просвистевшие над головами стрелы. «А теперь быстро ползем, в камыши, в рогоз!» Доползти им не дали. Из ольховых зарослей выскочили в раз семеро молодцов, осанистых, косая сажень в плечах. Вооружены были дубинками, кистеньками, секирами, парочка даже с мечами. Давмонт досадливо выругался, обозвав Рогнеду нелестным словом. Пожалуй, ясно было, откуда взялись пареньки. Разве что совсем тупой не догадается. Семеро против двоих. Нет, лучше так. Семеро лиходеев, привыкших по большей части иметь дело с почти беззащитными людьми. И двое опытнейших, готовых ко всему, воинов-литвинов, закаленных в многочисленных схватках. «Что делать, князь?» — сообразил быстро. Мигнул Гинтерсу, в словах сейчас и нужды не было. Парень все понял правильно, выхватил ножи. Вскочив на ноги, литвины бросились в разные стороны. Гинтерс на бегу изловчился, метнул ножи один за другим. Одному лиходею угодил в горло, фонтаном хлынула кровь. Другого ранил в правый бок. Давмонт тоже времени не терял, угостив одного из дубинщиков кинжалом. Швырнул, да угодил злодею в правый глаз. Супостат и не вякнул ничего. Быстренько упал да умер. Или сначала умер, а уж потом упал. Как-то так, наверное. Как бы то ни было, а из семерых нападавших осталось четверо. Двое на одного. Тут уж можно было повоевать, чего уж. Цивильные люди сошлись в скоротечной схватке. Ни кольчуг, ни щитов, ни шлемов. Только мечи, секиры, кистеньки, а у кого-то дубинка. Нет щита, и не подставишь под вражеский меч. Тут уж либо уклоняйся, либо отбивай клинки. Вот и звон пошел на весь берег. На Давмонта навалились сразу двое мечников. Толкались, друг другу мешали, пока, наконец, не рассредоточились. Один зашел со спины. Да князь был не лыком шит. Вертелся волчком, отбивал, нападал сам, не подставляясь под удар, не давая врагам опомниться. Вот ударил, отскочил, повернулся, отбивая натиск, и снова ударил, чувствуя, как готовит очередную атаку торчащий за спиной враг. Споткнулся, упал, чувствуя, как просвистел над головой занесенный позади меч, и тут же выпад, ударил, ткнул лиходея в грудь. Меч пошел неожиданно тяжело, видать, у врага под кафтанцем была поддета кольчуга. Так и есть. Послышался знакомый скрежет, и Давмонт надавил на клинок, разрывая кольца и выпуская врагу кишки. Между тем второй супостат тут же налетел, словно змей Горыныч, но не успел ударить, а сел, словив горлом стрелу. Кто-то помог? Или случайно? Целили в князя, но вот... Некогда было рассуждать, думать. Давмонт бросился на помощь Гинтерсу, которого тоже взяли в оборот двое. Один дубинщик, второй с секирой на длинном и тонком древке, каким удобно наносить удар из-за своих рядов. Подскочив, князь перебил древко секиры мечом. Дубинщика же достал неизвестный лучник. Опять этот лучник. Лучница. Оставшиеся в живых враги, видя, что их затея не удалась, со всех ног бросились к реке. И тут им навстречу выскочила из ольховых зарослей Рогнеда с натянутым луком в руках. Каштановые локоны ее трепал ветер, в изумрудных очах яростно сверкало отраженное солнце. Юная разбойница ловко слала стрелы одну за другой, пока не убила всех. Никто из злодеев не спасся, все лежали мертвые. «Зря ты так», — сплюнув, Давмонт покачал головой. «Надо было оставить в живых хоть кого-нибудь, допросили бы». «Ну, прости», — девчонка опустила лук и тыльной стороной ладони утерла с верхней губы кровь. «Едва к челну подошла, как они на меня набросились, связали. Думали, спокойненько буду в лодке лежать, их дожидаться. Дождались теперь, твари!» И столько было в этих словах гнева, столько ничуть не наигранной ненависти, что князь лишь махнул рукой. «Не на ту напали. Кстати, я на тебя думал, что ты все это устроила». «Я бы точно так же подумала». Красавица пригладила локоны, вернее, попыталась. Ветер не давал, трепал, разбрасывал по плечам каштаново-солнечным покрывалом. «Они, видно, за нами давно следили», — собрав вражеское оружие, подал голос Гинтерс. «Скорее за боярами!» Рагнеда усмехнулась и одарила князя таким лукаво-дерзким взглядом, что у того захолонуло сердце. «Так ты пригласишь меня отужинать, пресветлый князь?» «Хоть сейчас. Сегодня». Вообще-то не следовало так уж доверять этой разбойнице. Но Давмонт все же поверил. Хотя не совсем. О засаде и трупах он сразу же по возвращении поведал Степану, полковнику, человеку острому умом и весьма успешному в порученном ему деле. Дева явилась в княжеские хоромы уже ближе к вечеру. Начинало смеркаться, выкатилась на небо серебряная луна, засверкали звезды. Сначала тускло, потом все ярче и ярче. Верный Гинтерс, встретив зеленоглазую красавицу у самых ворот, провел ее дальней галереей. В горнице уж был накрыт стол. Пироги, кисель, дичь, разные вкусные заедки из далеких стран. И, конечно же, хмельной квас, медовуха, дорогое фряжское вино плескалось в серебряных кубках. «А можно ухи?» Испив вина, скромненько улыбнулась гостья. «А то я такая голодная, прямо страх какая!» «Кушай, кушай, зая!» Подсев поближе, Давмонт погладил Рагнеду по плечу, дождался, когда та похлебает ушицы, и, прижав к себе, крепко поцеловал в губы. Девушка не сопротивлялась. Наоборот, подалась, приникла к крепкой мужской груди и целовалась, целовалась, целовалась. Так истово, так настойчиво и сильно, словно хотела выпить князя до дна, словно это вот серебряный кубок. Оба не хотели ждать, оба стремились слиться в едином порыве вот уже прямо сейчас, оставив на потом долгие и сладкие ласки. «Ты поднимись, милая!» Давмонт задрал деве подол, лаская бедра, потом наклонил, чувствуя, как задергалось под ним податливое женское тело, такое молодое, упругое, гибкое. Красавица закричала, ничуть не стесняясь, а князь зарычал довольно, дико и глухо, словно дорвавшийся до добычи зверь. Потом оба расслабленно уселись за стол, словно ничего и не произошло. Просто князь подтянул штаны, Рагнеда же одернула платье, точнее, варяжский плисовый сарафан, одетый на длинную шерстяную тунику. Зеленая ткань сарафана очень шла к ее глазам, таким невообразимо красивым, загадочным, манящим. «Еще ухи будешь?» «Ага, что-то снова проголодалось, да». Князь не стал звать слуг, налил из котелка сам. Отпил квасу. «А еще заедки тут сладкие». «Я вижу, но сначала лучше вина». Выпили, поболтали, поцеловались. Но на этот раз действовали куда как медленнее, с чувством, с толком, с расстановкой. Князь осторожно расстегнул фибулы, снял сарафан, затем стянул через голову девы тунику, обнажив стройное белое тело, сильное, с упругой, налитой грудью. Налившиеся любовным соком соски уже торчали призывно и дерзко. Быстро сбросив одежду, князь накрыл их губами, полоскал языком, чувствуя в ответ неистовый трепет. И вот уже оба отдались на волю чувств и тела их, и души слились, и лишь стоны доносились из горницы, а потом, всю ночь напролет, из княжьей опочивальни. Рагнеда ушла рано утром, едва забрезжил рассвет. Накинув на голову капюшон, завернулась в плащ, исчезнув в промозглом утреннем тумане. Четверо мужчин в длинных с глухими капюшонами плащах, оглянувшись по сторонам, поспешно зашагали следом за девой, стараясь не потерять красотку из виду. Немного погодя, да почти сразу же, неприметный парнишка, по виду мастеровой, шмыгнув носом, сдвинул шапку на затылок и задумчиво поковырял в носу. Потом повел плечом и шустренько припустил следом за четверыми и девой. «Это язычники, князь!» Повинуясь радушному жесту, Тиун уселся на лавку и продолжил доклад, стараясь донести до князя каждую свою мысль, пусть даже и не совсем понятную поначалу. «Язычники? Не новгородцы?» «У всех убитых нет нательных крестов. У новгородцев они обязательно были бы. Мало того, раненые, я бы сказал, убили сами себя. Закололись ножами, верно опасаясь пыток. Может быть, князь, это твои противники литвины подослали убийц?» «Может быть и так», — спокойно согласился Давмонт и, хлебнув теплого сбитня, спросил. «А что ты скажешь о девчонке, той самой, за которой я попросил тебя последить?» «Пока ничего», — поскребя бороду, полковник развел руками. «Времени-то еще прошло чуть. Я приставил к ней смышленого отрока, одного из лучших». «И что же твой лучший разузнал?» — язвительно осведомился князь. «Говоришь, по пятам за ней ходит». Тиун прижал руку к сердцу. «Так оно и есть. Вот и вчера проводил. До самых ворот твоих, княже. Прости, если злое слово молвил». «Да чего же злого-то?» — неожиданно усмехнулся Давмонт. «Ну, до моих ворот проследили. А что девица у меня делала, то я и без вас знаю. Иное дело, куда после пошла? Не на новгородское ли подворье?» «Скоро узнаем, князь. Мой человек доложит. Поскорей бы уж». «Обещано. К вечеру». «Добро». Потерев ладони, Давмонт дал понять посетителю, что больше его не задерживают, а когда тот собрался откланяться, напомнил. «Если что интересное, сразу сюда, без всякого стеснения». «Сделаем», — кланяясь, заверил Тиун. Он и впрямь выполнил свое слово, и даже гораздо быстрее обещанного. Давмонт только собрался почивать, отдохнуть после обедни, как покой его вдруг нарушил Гинтерс. «Тиун пришел, княже. Ты велел его в любое время дня и ночи». «Тиун? Ну, добро». Князь потянулся и, смачно зевнув, велел звать в горницу гостя. Сам же тем временем приоделся, опоясался мечом, накинул на плечи плащ, но сразу же раздумал, сбросил. Печи в хоромах топили исправно. Так и вышел в горницу, без плаща. «Беда, княже!» — с порога доложил Степан. «Отрок мой вернулся. Сказал, девке конец приходит. Вот-вот». «Что значит «конец»?» Предчувствуя недоброе, князь сурово сжал кулаки. «Схватили ее какие-то люди, на тот берег перевезли, да зачали пытать и...» «Пытать?» Дико сверкнув глазами, Давмонт вскочил на ноги. «Эй, Гинтерс, Любард, седлайте коней, поднимайте дружину!» «Всю-то дружину не надо, князь», — тихонько промолвил полковник. «И дюжины воинов хватит, тем более...» «Нам еще на челне плыть?» Переправились быстро. Тиун уже подготовил челн, да и отыскать второй особого труда не составило. Не для кого-нибудь, для самого князя. Кто бы рыпнулся, так отняли бы и силой. После вчерашнего тумана дождило. Все небо затянули сиреневые тучи, правда, не особенно плотно. Кое-где прорывалась сквозь облачные разрывы нежная сверкающая голубизна, разогретая золотистыми лучами осеннего солнца, вовсе не собиравшегося без боя сдаваться в южной и снежной старухе зиме. Привязав челн к стволу старой ивы, Давмонт с Тиуном и воинами выбрались на берег и быстро направились к лесу. Сбросившие листву осины угрюмо корявились ветками на фоне промозглого серого неба, Кривые разлапистые сосны напоминали каких-то древних чудовищ, хмурые сине-зеленые ели столпились столь густо, что едва можно было пройти. Лес становился все гуще, но юный проводник Родька, глаза и уши Тиуна, шагал вполне уверенно, соотносясь с одному ему ведомыми приметами. Вскоре впереди посветлело, послышались чьи-то голоса и крик, полный ужаса и боли. «Быстрей!» — вытащив меч, приказал князь. Да что и было приказывать, все и так уже почти бежали. Впереди снова раздался крик, точнее сказать, стон, протяжный и дикий. Так стонет, умирая, раненый зверь. Кричала девушка. Или ребенок. В лицо Давмонта ударила мокрая еловая лапа. Хрустнула под ногами ветка. Крик вдруг резко оборвался. Затих. Князь и воины выбежали на небольшую поляну, посередине которой был вкопан высокий оструганный столб, весь забрызганный кровью и опутанный странной веревкою, уходившей к лежащей навзничь девушке. Похоже, что уже мертвой. Худенькое белое тело, грязные волосы, кровь. Рядом четверо гнусных типов с кнутами. При виде воинов стремглав, кинувшиеся на утек. «Догнать!» Сунув меч в ножны, князь бросился к деве, приподнял, перевернул и содрогнулся от ужаса. Нет, это была не Рагнеда, а одна из княжьих рабынь, наложниц, после крещения отпущенная на свободу. Живот ее был вспорот, кишки вытащены и прибиты к столбу, вокруг которого несчастную и гнали кнутами, покуда не умерла, то ли от потери крови, то ли от болевого шока. «Ах, милая!» Поднимаясь, Давмонт стиснул зубы. «Ну, погоди, погоди. Хоть я и православный, но эта мерзость не останется неотомщенной. Никогда». Из лесу уже вели пойманных палачей. Жаль только двоих. «Остальных пришлось убить», — виновато доложил Гинтерс. «Слишком уж быстро бежали». Глянув на истерзанное тело, юноша побледнел и замолк. Подошедшие воины и Тиун молча сверкали глазами, юного Родьку же от увиденного рвало в ближайших кустах. Гнетущую тишину, повисшую над поляной, прервал глухой стон, донесшийся из росшего рядом ельника. Вопросительно посмотрев на князя, Гинтерс тотчас же бросился туда, прихватив с собой пару воинов. Изловленные злодеи вели себя странно, не вырывались, не просили пощады, просто стояли, как статуи, уже готовые к смерти. В глазах их не было и следа раскаяния или страха. «Вы расскажете все», — щурясь, зловеще пообещал Давмонт. «Мы подвергнем вас тем же пыткам. Начнем вот с тебя». Кунига кивнул на одного из злодеев, крепкого и высокого парня с круглым, ничего не выражающим лицом и пустым взглядом. «Возьмите его, взрежьте живот, прибейте к столбу кишки, но...» Воины дернулись. «Постой, князь!» — прозвучал за спиной знакомый голос. Давмонт обернулся. «Рагнеда, ты жива?» «Еще б немного, и была бы уже не жива». Грязная, с синяком на скуле и заплывшим глазом, разбойница неожиданно улыбнулась. Впрочем, улыбка ее тут же сошла, уступив место скорби. «Там еще мальчишка, наш слуга. Рвет его», — тихо пояснил Гинтерс. «Они в ельнике были, связанные». «Ждали своей участи». Рагнеда невесело усмехнулась и, искоса взглянув на Давмонта, повысила голос. «Смертью ты их не испугаешь, князь, даже самой лютой. Это же твои земляки, язычники-литовцы. А этот столб — идол, кумир. Они вырезали его уже здесь, ты глянь». Вот тут только Давмонт посмотрел на столб повнимательней, разглядев вырезанную острым ножом дьявольски ухмыляющуюся маску. «Пикольс», — по-литовски промолвил Давмонт, — «никак ты не хочешь отстать от меня». «Все правильно. Сначала принести в жертву наложницы слуг, потом их господина. Так приятнее Богу». «Так вы к нему собрались, ай, дурни!» Кунигас хмуро посмотрел на злодеев, и ухмыльнулся. «Я знаю, кто вас послал. Не христианин Войшелк, нет. Тот не стал бы поганить свою душу. А вот давний мой враг Гердань, занявший Нальшанский престол по воле Войшелка. Гердань, да». «Что будем делать, княже?» Подойдя, тихо спросил Тиун. «Ты в самом деле собираешься?» Давмонт дернул шеей. «Нет, тешить сатану я не стану. Лиходеев повесить вон на той сосне. Деву похоронить по-христиански. Вечером помолимся за нее и помянем. Рагнеда, ты с нами?» «Если перевезете через реку, буду благодарна». Девушка передернула плечами. Кажется, ее уже знобило, трясло. «И все же я бы предложил...» «Нет, князь, у меня свои пути дорожки. Но мы еще свидимся». «Надеюсь. Идем». Язычники приняли смерть стойко, без всяких эмоций. Так ничего и не сказали. Ни единого слова не произнесли. Даже не выругались. «И чего тогда бежали?» — удивился Тиун. «Наверное, все же хотели уйти». Давмонт покачал головой, глядя, как ветер качает только что повешенные тела. «А может, собирались сами убить себя, прийти в другой мир к своему господину? Это куда почетнее, когда сами. Пикуолис был бы доволен. Впрочем, он и сейчас доволен. Правда, не всем. Эй, отрока, слугу не забудьте! Ведем уже, князь!» Все так же моросил дождь. Уныло махали лапами ели. Неведомо откуда взявшиеся вороны, истошно каркая, выклевывали повешенным глаза. У ворот собственных хором Давмонта ждал неприятный сюрприз в виде посланцев князя Святослава Ярославича. Вели они себя вызывающе и нагло, не кланялись, даже толком не поприветствовали. Десятник лишь буркнул сквозь зубы, мол, князь Псковский тебя требует сей же час. Давмонт нехорошо ухмыльнулся. «А что же, грамота княжья при вас есть? А как же, вот она!» Вытащив из-за пазухи свиток с привешенной восковой печатью, десятник протянул ее князю. Без всякого почтения протянул, будто какому-нибудь худородному простолюдину. Унизил перед собственными людьми, перед прохожими псковичами. Спускать такое было категорически нельзя. Урон чести. Давмонта не спустил. Скрестил на груди руки, и грамота княжеская упала в дорожную грязь. «Оружие наземь!» Махнув рукой своим воинам, князь хмуро глянул на посланцев. «Все!» «Эй!» — испуганно попятился десятник. Рыжеватая борода его задрожала, непонятно от чего, от гнева, обиды или страха. «Я сказал живо!» — прикрикнул Кунигас. Тем временем Любард с дружиною уже обступили посланцев со всех сторон. «Попробуй рыпнись. Тут уж не до гонору». Острие копья уперлось десятнику в грудь. «Ну ладно, ладно», — оторопел тот. «Нас всего лишь послали, да?» Из-за угла, из-за забора, опоясывавшего соседнюю усадьбу, вдруг выскочил всадник на взмыленном гнедом скакуне. Проскакал, раскидывая копытами ошметки грязи, осадил коня перед Давмонтом, спешился. «Слава богу, успел!» «Митрофан?» — узнал князь. «Ты как здесь?» «Тебя предупредить, княже!» Молодой боярин Митрофан Окуньев был из тех людей, заговорщиков, что совсем недавно уговаривали Давмонта против Святослава. И ведь уговорили. Однако, по всему, видать, протекло где-то. «Святослав, князь, в поруб тебя бросить задумал!» Отдышавшись, промолвил Митрофан. «Как многих из нас! Нас по навету, тебя, по Гердане князя письму!» «Что?» — изумился Давмонт. «Гердань во Псков пишет?» «О том письме мы узнали», — боярин довольно пригладил бороду. «Войшел через него говорит, мол, как властелин Литвы, ищу союза с Псковом супротив орденских немцев. Мол, отца моего Миндовга вы уважали, уважьте и меня. Предателя подлого и убийцу, это он про тебя так, выдайте немедля посланцам Гердана князя». «Вот оно как», — выслушав, задумчиво произнес князь. «А Святослав, значит, повелся?» «Что-что сделал?» «А, не вникай. Надо действовать. Быстро и решительно. Прямо сейчас. Сплюнув, Давмонт махнул рукой. «Захватить мосты, телеграф, вокзалы... Тьфу! Кром, Кремль захватить! Сил хватит?» Окуньев повеселел. «С твоей-то дружиной? Вполне!» «Тогда чего же мы ждем? Эй, воины! Седлайте коней! Готовьте копья!» Столь быстрых действий заговорщиков, кроме Кремля, не ждали. Скорее всего, потому что вообще ничего не знали о заговоре. Точнее говоря, не знали ничего конкретного. Митрофан Окуньев для воротной стражи казался вне подозрений. Боярин и подъехал к воротам, весь такой гордый, надменный, сиял на голове шлем, светлую бороду трепал ветер. «Эй, отворяй! Тимофей князь при дочи Святослава Ярославича доставлен!» Позади Митрофана, на смирном гнедом коньке, понурясь, сидел Давмонт. С непокрытой головой, без оружия, без кольчуги, он всем своим видом выражал полное смирение, как и положено новоиспеченному христианину. Опального князя конвоировали, охраняли воины, дюжина добрых молодцев, вооруженных короткими копьями и мечами. А Бердята десятник где, тряхнув рыжеватую бородой, глянул с воротной башни осанистый начальник стражи. Недоверчиво так глянул, прищурясь, хотя Митрофана узнал, чего уж. «Бердята имущество описывать остался, со людище», — ловко вывернулся боярин. «А князь мне наказал Тимофея вести. Вот я и веду. А ты не даешь, мешаешь». «Да как же я мешаю-то?» — смутился, озадачился страж. «Князь Святослав Ярославич хоть нраву был и тихого, однако на расправу был иногда скор и очень даже крут. Из тех, князь, про кого говорено, будто в тихом омуте черти водятся. Сегодня одно на уме, завтра другое. Святослав Ярославич наказал, чтоб побыстрее». «Да отворяю уж, отворяю. Эй, вы там!» Начальник стражи отошел от края башни и, слышно было, заорал на своих воинов. Натужно скрипя, поднялась воротная решетка. Давмонт непроизвольно передернул плечами. Вот проедут воины, решетка опустится и в западне. Оглянулся князь. «Ну, где же купец? Где воины? Где? Неужели не успели?» «А нет, вот они, показались». Загрохотали по деревянному мостику, накрытые рогожками вазы. Вазы сопровождали воины. А как же, времена лихие. Правда, воинов, может, было куда больше, чем нужно для охраны обоза. Впрочем, торговый гость Акинфей Акулов лично спешился у самых ворот, поклонился. «Ко князю Святославу с подарками!» «Мы должны осмотреть обоз!» Выбежал из ворот начальник стражи, следом за ним из полдюжины воинов и еще какие-то служки. «Сам понимаешь, купец, таков уж порядок!» Акинфей скрестил на груди руки. «Понимаю, смотри, а сейчас поближе подъедем!» Вновь загрохотали вазы. И надо же так случиться, у первого же воза колесо отвалилось, едва под решетку въехал. Отвалилось, покатилось по мосточку, подпрыгивая. За колесом приказчики кинулись. «Лови его, догоняй!» Приказчикам на помощь воины. Суматоха вышла. Ор, шум, гам. В этой-то суматохе и скрутили воины князя воротных. Те и опомниться не успели. Как выпрыгнули из-под рогожек вооруженные дружинники, как высокий темноволосый воин в золоченном шлеме приставил наконечник копья к шее обезоруженного начальника стражи. «Ты Пскову граду или Святославу князю служишь?» Натянув припасенную в одном из вазов кольчугу, грозно вопросил Давмонт. «Пскову?» Страж просипел натужно, однако гонору не потерял. «Ты мятежник, князь, и ты Митрофан боярин, и ты, Акинфей, гость!» «И я тоже, по-твоему, мятежник, а, путята?» Вставил свое слово, подъехавший верхом на черном коне, важный господин в богатом плаще и собольей шапке. «Боярин Козьма Никифорыч!» Ахнув, узнал страж. «И ты с ними? Но как же так?» «Мы не заговорщики, путята! Да уберите вы копье!» «Убери, Любард!» Махнул рукой Давмонт, с любопытством прислушиваясь к разговору. «Мы не заговорщики, Боярин Козьма Косорыл важно притопнул ногою. «Мы лишь исполняем волю псковичей. Пусть будет так, как решит Веча. Давно ли Святослав князь его собирал?» «Давно», — озадаченно протянув, Путята тут же заулыбался. «Все правильно, боярин. Пусть Веча решит. На то оно и Веча. Верно я говорю?» Еще имелась личная дружина Святослава, верные воины, охранявшие княжеские покои и весь двор. Заговорщики не хотели лишней крови, а потому, используя подкупленных слуг, первым делом пробрались в светлицу княгини. А уже потом Давмонт вошел в палаты князя, якобы под конвоем. Святослав Ярославич встретил его надменной насмешкою. «А, привели? Я знаю все. Ты, Тимофей, князь, якшался с заговорщиками. Мне доложили. Я буду судить тебя». «Не тебе меня судить», — ухмыльнувшись, Давмонт вытащил меч. «Твоя семья у нас, Святослав Ярославич, и жена, и дети. Ты ведь хочешь, чтоб с ними ничего не случилось?» Сухое, вытянутое лицо князя исказилось гримасой гнева и ужаса. «Ты не посмеешь! Ты же православный христианин!» «Я недавний язычник. Кстати, есть такие христиане, что куда хуже язычников». «Что вы хотите? Чтобы я ушел?» Нервно дернув шеей, завизжал Святослав. «Или убьете?» «Нет», — Давмонт Тимофей переглянулся с соратниками. «Мы хотим лишь одного, чтоб ты уважил решение Веча». «Что? Слушать худых мужиков-вечников?» — с ненавистью выкрикнул Святослав. «Я князь, и ты, Тимофей, князь, пусть и неверный, а они, этот подлый сброд, чернь, ненавижу!» «И тем не менее придется подчиниться. Ты ведь любишь свою семью?» Отстранив князя Святослава Ярославича от власти, заговорщики сразу же собрали городское вече, где с помощью боярского лобби избрали нового князя Давмонта в крещении Тимофея. Поклявшись на Библии охранять псковские вольности, бывший неистовый язычник кротко отстоял праздничную службу в церкви Святой Троицы, а уж потом отметил свое избрание добрым и веселым пиром. Впрочем, все же не таким веселым, как хотелось бы. Как и все заговорщики, Давмонт хорошо понимал, что Ярослав Ярославич Тверской, отец низложенного Святослава, конечно же, сделает все, чтобы восстановить своего сына в правах псковского князя. К тому же еще и новгородцы. Ох уж этот старший брат. Со старшим братом надо было что-то думать, не упуская из виду и мстительного тверского князя Ярослава, кстати сказать, приходившегося знаменитому Александру Грозные Очи, в будущем названному Невским, младшим братцем. Насколько помнил Игорь, Невский как раз в это время по уши завяз в ордынских, вернее, в ордынско-русских делах, и ему было не до отношений Новгорода, Твери и Пскова. Как понял Игорь Давмонт из рассказов псковских бояр и купцов, Ярослав князь на душу был трусоват, и если кого-то и бивал, то исключительно большими силами, а чаще с кем-нибудь в союзе. Вот хотя бы с братцем своим Александром, великим владимирским князем, по татарской воле, на Руси главным. «Стар уже Александр князь», — качал головой боярин Козьма Косорыл. «Нет той прыти, что ранее. Да и братца своего Ярослава не очень-то Александр жалует. Скорее уж с новгородцами Ярослав сговорится». «И новгородцы пригород свой вот так запросто пожгут?» — не поверил Давмонт. «Но ведь Псков-то пока Новгороду подчиняется, пусть и не во всем». «У Новгорода своя хитрость», — сказал молодой, но не по годам умный боярин Митрофан Окуньев. Взяв с полки щипчики, аккуратно снял нагар сгоревшей свечки. Лучшие представители Псковского народного собрания, Веча, ныне задержались у князя до глубокой ночи. Все обсуждали, как быть с возможной ответкой Ярослава. Но ведь вступится же он за сынка своего обиженного. Не может же не вступиться. «А может, и не вступится», — аппетитно хлобыснув квасу из большой деревянной кружки, хмыкнул Косорыл. Новгорода забоится. Митрофан сверкнул взором. А коли договорится Ярослав с новгородцами, мол, как бы сына-то в Псков вернуть? Вот. Боярин Козьма пристукнул ладонью по столу. Ежели договорится, ежели новгородцы ему мешать не будут, мало того, войско в помощь пришлют, тогда мало нам не покажется, други. Бояре переглянулись, а Давмонт неожиданно улыбнулся. Надо просто не дать им сговориться, сделать так, чтоб Новгород Ярослава не поддержал. Всего-то делов. Да, но справимся, осадил князь. К примеру, чего новгородцы давно хотят? Боярин Митрофан почесал бороду. Известно чего. Игумнами по обителям псковским людище своих посадить. А потом архиепископ давно мечтает. Так надо им в этом помочь, хмыкнув, Давмонт обвел присутствующих веселым и каким-то бесшабашным взглядом, вселяя в поникшие было души уверенность и радость. Не в каждый монастырь, конечно, но... Пойдем на уступки. Семен, отец, поедешь в Новгород к архиепископу. Поговоришь про игуменов. Святой отец перекрестился и благостно покивал. Инда съезжу. Заради Пскова града, да веры святой православной для. Вот и славненько. Потерев руки, Давмонт задал еще один вопрос. «А что, новгородских торговых гостей в Пскове сейчас нету?» «Да как же нету-то, княже? Вот хоть Анкудин Бореев, со славянского конца, известный торговый гость. Правда, он скоростью уходить собирается. Сказал, до холодов». «До холодов, говорите?» «Угу». Торговый гость Анкудин Бореев, сын Щукин, с улицы Славной, в Новгороде Великом был человек не последний. Ну, конечно, в 100 золотых поясов не входил, чай не боярин, однако вес и слово на общегородском вече имел. А также владел 20 ладей, вел активную торговлю с Полоцком, Литвою и шведами, а совсем недавно был избран казначеем Ивановского ста, богатого и влиятельного новгородского купеческого союза, хранившего свою казну в церкви Иоанна на Опоках. Имея 100 приказчиков, купец, как истинный новгородец, любил и сам пройтись с караваном, вот как сейчас. Дела у Анкудина нынче складывались на редкость удачно. Удалось не только распродать товары в Полоцке и Литве, но и заключить взаимовыгодную сделку с людьми архиепископа Дербцкого, разумеется, в обход Ганзы. Воск для свечей, пенька, кожи — это от Бореева. Оружие, шведская медь в крицах, олово и свинец — от архиепископа. Хоть римский папа таковые сделки и запретил особой своей буллой, но свой-то карман завсегда ближе, тем более соседи. Так что Анкудин Бореев, сын Щукин, имел все основания быть собою довольным. Тем более и до родных-то мест уже оставалось совсем ничего. Подняться вверх по великой реке, там, Волоками, до Ловоти, а там уж мимо Русы, да через Эльмень озера, да в Волхов, домой. Речные мелкосидящие ладейки купца, насады, тронулись в путь утром на заре. Погода весьма благоприятствовала торговцам. Небо было светло-голубым, чистым, а выглянувшее из-за дальнего леса солнышко окрасило багрянцем и ярким золотом росшие по берегам реки клены. «Эка, красиво-то как!» — стоя на носу судна, заценил Анкудин. «Лепо! Ах, лепо-то! Ох!» Последнее восклицание купца относилось не к природным красотам, а к появившимся на излучине всадникам, явно настроенным не очень-то мирно. Вот уже послышался молодецкий посвист, полетели с берегов злые свистящие стрелы. «Держаться середина реки!» — приказал купец. «Готовиться к бою!» «Держаться середины!» «Ага! Если приката была широка, а тут верховья, мелей полно, перекатов, бродов!» «Лиходеи, батюшка, и ранее тут поджидали!» — пояснил один из приказчиков, худощавый мужик с редкой рыжей бородою. Ефим Перехлёст. Бореев сын отмахнулся. «Знаю. Однако же князь Псковский их завсегда приводил в чувство. Приводил, да. А ныне, видать, некому. Ой, Лиходеев-то, батюшка, и откуда токмо взялось столько? Ой, не сладим. Может, батюшка, откупиться? Может, и откупимся. Купец хмуро высморкался в рукав и шмыгнул носом. Поглядим. Платить лиходеям не хотелось. Однако выхода, похоже, не было. Но не сражаться же. Слишком уж силы не равны. Да была б еще река, а то одни перекаты да мели. Воины у купца, конечно, имелись, но маловато для такой орды. Маловато. В такое время-то разбойнички уж не шибко-то озорничали. Осень, скоро и дорог не будет. Однако эти-то вот взялись откуда-то. Видать, прознали. Платить будем. Глянув на воткнувшуюся в борт судна стрелу, вздохнул Анкудин. Деваться некуда. Мои люди мне дороги. Понял. Приказчик старательно не показывал радость. Платить так платить. Платить. Бог еще знает, чем удовлетворятся лиходеи. Хорошо бы четвертью. А вдруг да запросят треть? Или хуже того, половину? Ах, не повезло-то как. Как не повезло, господи! Где-то на левом берегу за кленовой рощей вдруг прозвучал рог. И тотчас же появились всадники в кольчугах, в ярких плащах и сверкающих шлемах. Это были явно не разбойники, явно войско, дружина. И Анкудин догадывался, чья. Догадывался и радовался. Правда, не рановато ли радоваться-то было? Да нет, не рановато. Появившиеся на берегу дружинники с наскока врезались в толпу лиходеев. Донесся звон мечей, послышались крики. «Громче орите!» Укрывшись за ивою, Давмонт с доброй усмешкой взглянул на Рогнеду. «Спасибо, что помогла. И откуда у тебя столько людишек?» «Да есть!» Разбойница улыбнулась и поправила на плечах шелковый темно-голубой плащ, стоивший примерно как весь доспех Давмонта с конем в придачу. Да уж, эта юная особа любила приодеться. Впрочем, а какая же женщина не любит? «Мы свое дело сделали, княже. Не забудь заплатить». «Не волнуйся, не кину. Расплачусь чин-чином, как обещал», — расхохотался князь. «Ну, прощай, востроглазая. Захаживай в гости». «Загляну как-нибудь». Рогнеда лукаво ухмыльнулась и пришпорила коня. «Коль охота будет». «Заглянешь», — глядя ей вслед, протянул Давмонт. «Куда ты денешься-то?» «Князь!» Верный Гинтерс осадил коня рядом. «Там эти... купцы!» «Купцы? Это хорошо. Пойдем, поболтаем». Князь Ярослав Ярославич Тверской не нашел поддержки в Новгороде. Помощи никакой не оказали, войска не дали, наоборот, издевались, даже говаривали: «Коли у тебя, князь, две головы, так иди на Давмонта, пожалуй». С Ярославом Тверским вроде обошлось. Однако как-то под вечер в город явился вестник, принес известие из Литвы. Нальшанский князь Гердань собирает войско, идет воевать Псков. «Ох, не Гердань это!» — погладив рукоять меча, задумчиво промолвил Давмонт. «Сам бы не осмелился. Войшелк за ним стоит. Хочет показать свою силу. Послы Войшелка уже в Новгороде». Боярин Козьма Косорыл тревожно покусал ус. Гости торговые доложили. «Как бы и братец старшой с Литвой вместе на нас сирых не навалился. Могут?» «Могут», — спокойно согласился князь. «Однако бояре новгородский народ расчетливый. Жар чужими руками загребать любят. Тем более все купечество их за нас стоять будет. А бояре 100 золотых поясов — те да». Думаю, будут ждать литовского похода, а потом поглядят. Значит, надо готовиться к осаде. Боярин повел плечом. И защищаться крепко, иначе не сдобровать. Не сдобровать, кивнув, Давмонт неожиданно улыбнулся. А вот к осаде готовиться не будем. Сами в поход пойдем. На Герденя. Его разгромим, другие куда осторожнее станут. Когда Давмонт осадил Нальшаны, Гердань князь с большей частью дружины находился в Утене. В Нальшанах же помнили Даумантаса как мудрого и справедливого правителя, а потому при виде княжьего войска в крепости тут же случился мятеж, и скоро ворота были распахнуты настежь. Первыми князя встретил жрец Будивит. Старый интриган все еще играл во властные игры, предавая всех и вся, разве что кроме богов. Но и насчет этого Давмонт нынче не был так уж уверен. Жрец улыбался. Все та же туника до самых пят. Дорогой, с золотыми бляшками пояс, посох с навершием из черепа козла. На шее ожерелье из мертвых птичьих голов. Кустистые брови, пронзительный взгляд, морщинистое, изборожденное пороками лицо с горбатым, словно клюв хищной птицы, носом. Позади Криве младшие жрицы и слуги вели на веревках красивую женщину и двух детей. Судя по богатой одежде, это не были простые люди. Да и Давмонт уже узнал пленников. Все же они приходились ему родственниками. Супруга Герданя князя и двое его сыновей. «Пытались уйти подземным ходом», забыв о полученном от князя ударе, подобострастно доложил жрец. «Я не дал. Все для тебя, князь». «Я тронут», презрительно скривив губы, Давмонт перевел взгляд на пленных. «Ну, здравствуй, Евпраксия!» «Здравствуй, племянник Давмонт!» Красивое лицо княгини не выражало никаких чувств, и особого страха в голосе не было, разве что за детей. Однако серые глаза ее вдруг вспыхнули ненавистью, едва только вновь подал голос жрец. «Ты знаешь, что делать с ними, Даумантас!» Пригладив бороду, с нажимом произнес Будивит. «Поистине достойный подарок. Наши великие боги примут его и помогут тебе стать властелином всех литовских земель. Чем ты хуже Мендовга или Войшелка?» Жрец искушал и знал, чем. Властью. Действительно, Даумантас Давмонт ничем не хуже других. Если бы князь оставался все тем же неистовым язычником, каким был раньше, он, несомненно, прислушался бы к словам Криве. И жена, и дети Герденя закончили бы жизнь на жертвеннике в священной роще. Это понравилось бы многим. Да и боги бы помогли. Чем черт не шутит? Может, и стал бы Давмонт новым королем Литвы. Если бы был язычником, если б не ведал слова и милосердия Христа. И если бы не Игорь. Правда, отпускать высокопоставленных пленных князь вовсе не собирался, но принести их в жертву, как бы не так. Выказать свое жестокосердие, потешить бесов, вот уж нет, хватит и Мендовга с детьми. Высокородных пленных отправить с полоном в Псков, быстро распорядился Давмонт. Относиться с почтением, охранять. Но князь, Будивит, гневно пристукнул посохом. Помни! «Ты теряешь свой шанс! А этих — повесить!» Вскочив в седло, князь махнул рукой и, не оглядываясь, поскакал прочь к дружине, словно хотел стряхнуть с себя остатки своего языческого прошлого, все еще тянувшего к бывшему нальшанскому властелину свои грязные окровавленные лапы. Действительно, хватит уже и Мендовга. Православие — это было по-настоящему, всерьез, для самого князя и Игоря. Слово Христа — единственное, что позволило Игорю Ранчесу выжить, не раствориться в душе неистового язычника Кунигаса, а растворить его темную душу в своей. Отправив полон в сопровождении большей части войска под командованием верного боярина Любарта, Давмонт выжег по пути пару местечек и подался домой налегке. С малой дружиной. Позади князь велел выставить тайную сторожу, наказав им возвращаться самим через 3 дня. Стражники догнали князя уже через день, доложив о войске Герденя, что уже шло по пятам дружины. «Около 700 воинов, князь. Не только Гердень, еще и другие князья с ним». Опомнился олень чертов. Давмонт неприязненно скривился и покусал губу. «Ладно. Подумаем, что с ними со всеми делать. 700 человек, говоришь?» Дружина Давмонта уже стояла на Даугаве реке, близ перевоза. До Пскова совсем уже недалеко, да, но ведь можно и не дойти, коли головой не думать. Когда воины Герденя подошли к перевозу, они не увидели никого и спешно стали рубить плоты к переправе, надеясь догнать Давмонта еще до пределов Псковской земли. Едва только плоты достигли середины реки, как с противоположного берега посыпались тучи стрел. То были лучники Давмонта, оставленные в засаде. Сам псковский князь с частью дружины тоже был в засаде. Только на том же берегу, что и Гердень, лишь чуточку левей, в Ивнике. Сидел, терпеливо выжидая удобный момент. «Князь, плоты разворачиваются!» «Вижу, Гинтарс. Ну что же, пора. Да помогут нам Бог и Пресвятая Дева!» Гердень, как видно, дал команду переправиться в другом месте или придумал что-нибудь еще, это было сейчас неважно. Всадники Давмонта во главе со своим неистовым князем уже вылетели из засады, взяв в копья ничего не подозревавших врагов. Ну да, ну да. Такой наглости они уж никак не ожидали. Думали, что псковичи, взяв богатый полон, улепетывают со всех ног. Вообще-то так оно и было. Отчасти. Первые ряды врагов были смяты сразу же. И князь, не давая Герденю опомниться, ринулся к реке, где на низком берегу беспорядочно толпились литовцы, а также новогрудцы, палачане и все прочие. Давмонт налетел словно ураган. Взяв часть врагов на копья, дружина взялась за мечи, и сам князь скрестил клинок с каким-то боярином, судя по вытянутому шлему, добротной кольчуге и красному миндалевидному щиту, палачанином. Первый же удар высек из мечей искры, а затем пошла неистовая рубка, затянувшаяся надолго. И князь, и боярин не уступали друг другу ни в чем. Их злые жеребцы тоже. Кони ржали, толкая друг друга грудью, всадники били мечами о щиты, и никто не мог победить, нанести решающий победный удар. Пару раз Давмонтов клинок скользнул по боярскому шлему, едва не порвав кольчугу, но и соперник чуть было не угодил острием меча князю в глаз. Давмонт вовремя прикрылся щитом и снова ударил, и тут вражеский конь споткнулся, завернул влево, и князь тотчас же поднял своего жеребца на дыбы, бросил вперед, повалив боярскую лошадь и всадника наземь. А дальше к упавшему уже подбежали дружинники, выбили меч. «Не убивать!» — спешившись, приказал Давмонт. Подойдя к поверженному врагу, он неожиданно улыбнулся. «Ты славно сражался, боярин!» «Я не боярин!» — пытаясь утереть разбитую губу латной перчаткой, хмуро промолвил враг. «Служилый человек!» «Нет, боярин!» Князь убрал меч в ножны и, довольно щурясь, обозрел убегающие толпы врагов. Да, те не выдержали атаки, бросились стремглав кто куда, во главе со своим князем. «Не преследовать!» — приказал Давмонт. «Трубить отступление! Уходим как можно быстрей!» «Но Гердень уйдет!» «Да и черт с ним! Жизнь моих воинов куда дороже!» «Да хватит тут разглагольствовать! Живо трубите отход!» «А ты, боярин!» Князь перевел взгляд на врага. «Боярин, боярин, ты можешь им стать, на моей службе. Или тебя что-то держит у Герденя?» «Мой князь Шварн, тем более Шварн. Не все же в слугах ходить, подумай. А пока же ты волен, как птица. Захочешь — догонишь. Прощай. Или до скорой встречи». Служивый человек князя Шварна Даниловича, звали его Егорий Перемет, нагнал князя уже у самого Пскова. Был принят на службу, женился и получил небольшой удел, не раз и не два выказывая в походах всю свою верность. Весна в этом году выдалась ранняя. Снег стаял быстро, и также быстро высохли дорожки пути. Еще зимой Давмонт князь снова хаживал в литовские земли с псковичами и с новгородцами. взял большой полон, но с Герданем скрестить мечи не удалось. Оставалась надежда на весну и лето. Личная дружина князя уже насчитывала около 300 воинов, плюс охочие воинские люди, псковичи и новгородцы. После нескольких литовских походов в Новгороде Великом Тимофея Давмонта зауважали и почитали за честь идти в поход под его стягом. Гердынь на этот раз действовал хитро. Бросив на воевод Нальшана и Утену, рыскал со своей дружиной по лесам, атаковал внезапно и также внезапно уходил, как уползает змея, нанесшая укол ядовитым жалом. «Он нападет сегодня», — посмотрев на хмурое небо, негромко промолвил Давмонт. «Обязательно нападет. Думаю, ближе к ночи». «Почему именно так?» Верный боярин, потрепав по холке коня, Любард искоса посмотрел на князя. «Может быть, завтра?» Давмонт дернул шеей. «Нет, Гердынь не будет ждать. Зная, что его враг я, уходит с богатой добычей. Его люди наверняка наблюдали за бродом. Видели, что большая часть войска ушла. Так что ждем гостей, дружище Любард. Да, твои люди выполнили мой приказ. Все сделали, княже. Выкопали, как ты и сказал, глубокие ямы». «Славно, славно». Князь потер руки и улыбнулся. «Ну, приходи, Гердынь князь, приходи». Пробился сквозь облака тоненький солнечный лучик, упал на шлем князя, сверкнул, как знамение удачи. Враги появились внезапно. Хоть их и ждали, но все-таки. Едва нижний край выглянувшего из-за туч солнца коснулся вершин вековых дубов, как из дубравы наметом вылетели всадники. Затрубил рог, послышались крики и устрашающий вой. Воины нового нальшанского кунига стремительно атаковали военный лагерь псковичей, расположенный на плоской излучине Даугавы Двины. Издалека казалось лагерь как лагерь, походные палатки, шатры, шалаши, десяток горящих костров, часовые. Ворвавшиеся в лагерь воины топтали копытами шатры, швыряли в палатки факелы, рубили сидевших у костра. Только это оказались не люди, чучело. Шатры же и палатки были пусты. Никого. Полное безлюдье. Куда же делись враги? Гердынь князь заворотил коня. Землистое лицо его исказилось злобой. «Где же они?» В бешенстве хлестнув плетью подвернувшегося под руку слугу, завопил Кунигас. «Вы мне что докладывали, а?» «Но, господин, найти, отыскать! Они не могли уйти далеко! Если не найдете, я вас...» «Вон они, князь!» — истошно закричал какой-то молодой воин, указывая рукой на заросли ивняка у заливного луга. «Уходят! К лесу бегут!» «Убегают трусы! Ну-ну!» Довольно хмыкнув, Кунигас тут же послал часть дружины наперерез. Всадники в тяжелых пластинчатых бронях, лучшие витязи Гердыня, погнали коней через луг. Неслись так, что трава летела из-под копыт. «Быстрее! Быстрее! Скорей!» «Оп!» Всадники вдруг споткнулись. Лошади падали, проваливались, хрипели и ржали, ломая ноги и шеи. Кто-то из вылетевших из седел всадников поднялся, а кто-то и нет. «Засада!» — прозвучал запоздалый крик. «Засада! Тут яма везде! Колья!» А со стороны леса уже неслась кованая рать Давмонта. Развивались знамена, сверкали кольчуги и шлемы, разноцветные попоны и чепраки — превращали коней в сказочных драконов. Задрожала земля. Впереди, на гнедом коне, скакал широкоплечий мужчина в немецком панцире и золоченом шлеме. Алый плащ развивался за его плечами, в руке сверкал меч, треугольный щит был расписан золотым и зеленым, цветами Утены и Нальшан, цветами князя Давмонта. «Вот он!» Узнав своего заклятого врага, Гердынь покусал тонкие губы. Подозвав лучника, выхватил у того лук, Послал пару стрел, сколько успел. Стрелял метко, все стрелы воткнулись в щит, задрожали. Давмонт ловко обрубил их древки мечом и, взвив коня на дыбы, ударил. Таким ударом противника обычно разваливают надвое, словно сноп ржи или тряпичную куклу. Однако Гердынь был не лыком шит, уклонился и тут же нанес ответный удар, целя врагу в лицо, не прикрытое забралом. Промахнулся, лишь чуть срезал бороду. «Цирюльником тебе быть!» — громко расхохотался Давмонт. «Ловко стрижешь, однако!» И снова удар, и звон, и хриплое ржание. Кони тоже бились, кусали, легали друг друга копытами. Злобный жеребец Гердыня даже чуть было не дотянулся до колена Давмонта. И псковский князь с досадой хватанул вражеского коня щитом по лбу. Ударил с такой силою, что жеребец от неожиданности присел и завалился на бок, поднимая собою всадника. Выказывая все свое благородство, князь немедленно спешился, ожидая, когда соперник поднимется на ноги, и можно будет продолжить бой пешими. В своей победе Давмонт Тимофей нисколько не сомневался. Знал, Гердынь плохой боец, слишком уж эмоциональный, злобный, порывистый. «Ну, вставай! Поднимайся же! Что, мне тебе руку подать?» Гердынь не откликался. Как вылетел из седла, так и лежал в нелепой позе. «Эй, эй!» — заподозрив неладное, Давмонт князь опустился на колено, протянул руку, точнее, это Игорь определял. Там нечего было определять. Жилка на шее поверженного врага не билась, да и сама шея оказалась как-то неестественно вывернутой. «Помер!» — подскочив, тряхнул головой верный Гинтерс. «Сломал себе шею таки!» «Ну что же?» — сунув меч в ножны, Давмонт покачал головою. «Бог прибрал!» Так бы сказал сейчас Симеон отче. Умер Гердынь князь, или погиб в бою, так уж сказать лучше. Его же вдова и дети так и остались на Руси, где жили в чести и довольстве, а один из сыновей Гердыня, Андрей, приняв монашеский постриг, даже стал тверским епископом. А ведь мог бы кончить свои дни на жертвеннике, как подарок поганым языческим истуканам. Если бы не Давмонт, не Игорь. Так вот и начал княжить в Пскове бывший неистовый литовский кунигас. Время от времени встречался с Рагнедою, не чурался и иных дев, однако же все время помнил об Ольге. Все вспоминал предсказание Сауля, юной куршской жрицы. «Ты обязательно встретишься с нею, князь!» «Обязательно встретишься! Скорей бы уже!» «Скорей!» Мечтая о встрече, князь, Игорь частенько видел сны о той, будущей жизни, уже откровенно говоря, и не его, жизни, в которой Игорь Ранчес женился таки на своей любимой девушке Ольге, где все были живы и счастливы. Проклятие Мендовга исчезло. Исчезло именно потому, что калька с души Игоря Ранчеса оставалась здесь, в теле новоявленного псковского князя. И нельзя было ничего изменить. Оставалось лишь дожидаться любимой. Сауля ведь предсказала, а эта дева не бросала слова зря.